Глава 3. Кольчугин вернулся в свой загородный коттедж, в который уж 10 лет как переехал из фешенебельной московской квартиры. Они с женой радовались тишине, окрестным дубравам, водохранилищам, от которых ветер приносил запах воды, тихие туманы и белых крикливых чаек. Они перенесли свое загородное жилище в фетиши прожитой жизни. Иконы, которые собирали, путешествуя по северным деревням, глиняные и деревянные игрушки народных мастеров и затейников, разноцветный фонарь, под которым протекло его детство, и собиралась многочисленная, теперь уже канувшая, родня. И, конечно, книги, эти хранилища, в которых, превращенные в романы, сберегалась прожитая им жизнь. Их дети обзавелись семьями, разъехались по своим домам, и этот загородный коттедж был прибежищем их старости, приютом последнего отпущенного им срока. Кольчугин вернулся из Кремля изнуренный. Своей одинокой усталой волей был не властен повлиять на чудовищную лавину событий, под которой погребалась эпоха. Рушились города, скрежетали границы, маячила мировая катастрофа. Он вернулся в свой дом, где все было внятно, проверено, сопоставимо с прожитой жизнью, с тихой болью воспоминаний. Ходил по дому, приближаясь к предметам, которые вызывали мысли о жене. В первое время после ее смерти эти прикосновения причиняли нестерпимую боль, сотрясали рыданиями, но, мучаясь, он нуждался в этих страданиях, вызывал рыдания. Рыдания прорывали глухую стену, за которой скрылась жена. Он прорывался к ней, захлебываясь болью, и они на несколько мгновений оказывались вместе. Постепенно рыдания сменились ноющей мукой. Жена присутствовала в доме, пробуждая позднее раскаяние, неутолимую тоску. Но постепенно, через 3 года, тоска превратилась в тихую печаль, сладостное обожание, терпеливое ожидание встречи. Он приблизился к дивану, на котором лежала маленькая, шитая золотой нитью подушка. Ее когда-то положила жена, и он помнил, как ее голова касалась подушки. Он провел рукой над золотым шитьем, словно погладил жену по голове. «Милая», — произнес он беззвучно. На камине стоял кованый подсвечник с остатками розового воска с той последней новогодней ночи, когда жена, уже больная, вышла к столу, и они чокнулись бокалами шампанского, и взгляд жены был умоляющий, словно она знала о неизбежной разлуке. Кольчугин тронул застывшую каплю воска. «С Новым годом, родная!» – произнес, чувствуя, как начинают дрожать губы. На стене, укрепленная булавкой, красовалось ястребиное перо, серо-коричневое, рябое. Жена нашла его на лесной дороге, принесла домой и прикрепила над дверью. Он посмеивался над ее привычкой засушивать в книжках пылевые цветочки, собирать на память шишки, речные ракушки, разноцветные камешки. «Ты, как сорока, все тащишь в свое гнездо!» Теперь, коснувшись пера, подумал, что перелистает томики Пушкина, Тютчева и Есенина, в которых таятся выцветшие колокольчики, анютины глазки, розовые гераньки, и зазвучит ее родной голос. Ему казалось, что жена появляется в доме во время его отсутствия. Кто-то невидимый перекладывал в его кабинете очки, листы бумаги, кто-то перевешивал пиджак с одной вешалки на другую, кто-то клал на его рабочий стол садовый цветок. Комнату жены, где она умерла, он боялся открывать, чтобы в ней сохранилось ее дыхание, плед, которым была покрыта широкая кровать, шкаф с ее платьями и платками, японская ваза с драконом, иконы в углу, фотография, где они с маленькими детьми сидят на берегу пруда. От всего этого исходило тихое тепло, словно жена ненадолго вышла из комнаты и скоро вернется. Он услышал телефонный звонок. Бархатный, исполненный почтения голос принадлежал Виталию Пискунову, важной персоне Центрального телевизионного канала. «Дорогой Дмитрий Федорович, как себя чувствуете? Не отрываю ли вас от письменного стола? Очень соскучился. Чувствую себя по годам моим. Держусь на ногах. Но пора обзаводиться клюкой». «Ну что вы, Дмитрий Федорович, молодым за вами не угнаться. Из каждого вашего слова, из каждой строки так и брызжет энергия». «Я так не думаю», – сдержанно ответил Кольчугин. Когда-то Пискунов был подающим надежды писателем, показывал Кольчугину свои первые рассказы о русской деревне, о деревенских старухах, доживающих одиноко свой век среди осенних дождей. Кольчугин благосклонно отозвался о рассказах, отмечал в них тонкое знание деревенского быта, присущее русским писателям сострадание, но Пискунов не пошел по литературной стезе, его поглотило телевидение. Это стоцветное тысячеглавое чудище пропустило сквозь свое хлюпающее нутро, изживало, переварило. Из застенчивого литератора, размышляющего о горькой русской судьбе, он превратился в преуспевающего дельца, циничного исполнителя, в ловкого манипулятора, создающего на экране мнимую картину мира, угодную властям. Обо всем этом подумал Кольчугин, слушая мягкий, сытый голос Пискунова. «Я хочу пригласить вас, Дмитрий Федорович, в нашу программу «Аналитика». Мы обсуждаем кризис на Украине, и ваше мнение для нас бесценно». «У меня нет мнения. Одни впечатления, которые рождают во мне ваша телевизионная картинка. Я вижу, как убивают русских людей в Донбассе, как штурмовики бомбят цветущие города, и во мне тоска и смятение». «Нам очень важны ваши впечатления, Дмитрий Федорович». Пискунов говорил вкрадчиво и настойчиво, как человек, которому редко отказывают. Он просил Кольчугина об одолжении, но его просьба была завуалированным требованием. Телевидение, которое представлял Пискунов, властвовало над умами и репутациями, и Кольчугин, которого почитали властителем дум, был многим обязан экрану. «В этот сложный политический момент, Дмитрий Федорович, народ хочет услышать ваш голос. Без вас, без ваших эмоциональных и искренних слов наша передача будет неполной». «Нет, Виталий, не настаивайте. Я не приду. Вам нужна аналитика, а я издам беспомощный вопль». «Вы сильнее любого военного аналитика. За вашими плечами столько войн. Ваши романы – это история баталий последних 50 лет. Мы вас ждем. С нетерпением». «Не настаивайте, Виталий, я не приду». «Ну, хорошо, Дмитрий Федорович, сейчас вы устали. Позвольте мне позвонить еще раз вечером. Подумайте, это очень важная передача. Ее будут смотреть в Кремле». Кольчугин отложил телефон, в котором меркли кнопки и угасал голос Пискунова, как гул отлетающего шмеля. Смотрел на книжную полку с беззвучными рядами книг, в которых был не слышен грохот убиваемых городов.